Глава 19. Разве я мог отказаться от такого необычайно щедрого предложения? Союзный исполин-небожитель собирался сам разобраться с нашими врагами. «Выход из ущелья», — передал я. «Три квадра боевых шагоходов идут за нами. Они вот-вот покажутся. Направьте орудие туда». «Отступайте ко мне», — ответили с небожителя. «Готов открыть огонь. И не дайте меня окружить». «Отходим к исполину», — передал я по внутреннему каналу. «Помощь прибыла! Не дайте им подобраться к нему!» Сначала мы дождались, когда развернется наш паладин, и только потом пошли с Марком задним ходом, держа орудия направленными на выход из ущелья. «Они остановились», — расстроенно сказал Марк по рации. «Засекли исполина. Я никогда не видел, как стреляют такие пушки». Мы отходили еще. Точки на радаре никуда не исчезли. В оптику, направленную назад, я видел мощный силуэт небожителя и не мог оторваться от него. Похож на паладина-переростка, высокий, толстый и широкий. Только ноги не такие короткие. Самый первый построенный исполин, самый большой. Начали строить еще при жизни изобретателя Лингерта Ригера. Он назвал эту Ригу, как рассказывали старые истории, в честь своего друга. Небожитель Инджи де Райга, как гласило полное название. 30-метровая боевая шагающая машина куда более страшная, чем черный рыцарь. Мощнейшее орудие в 406 мм в одной руке, и там же спаренная трехсотка, и куча пушек поменьше, которыми была усеяна рука. На левой орудий не так много, но вес уравновешивался гигантскими манипуляторами-пальцами. Огромные, сильные и очень подвижные. Шедевр инженерной мысли настолько дорогой, что таких больше не было. Он может крушить ими горы, если захочет. Небожитель направил правую руку на вход в ущелье. Точки на радаре двинулись. Если это катафракты, они могут рискнуть и напасть, окружая его. Против такой толпы не устоит даже исполин. Мы встали впереди небожителя. Наши многотонные боевые риги казались карликами на фоне такой громадины. Он выше почти раза в три. «Они выходят», — доложил Марк. «Остановка», — передал я. «Готовимся к бою. Огонь по желанию. Не дайте им пройти через это ущелье». Небожитель выстрелил раньше нас. Залп главного калибра исполина мы слышали даже через слой брони и наушники. Свист снаряда, правда, был заглушен, но я знал, что он точно был. Выход из ущелья оказался скрыт взрывом. Сначала поднялся здоровенный столб огня, с нависших над ущельем скал сдуло снег, мою ригу затрясло, впереди все скрылось в густом дыму. Над головой у нас с диким ревом пролетели ракеты, оставляющие яркие следы. Взрывались они где-то внутри, зарево огня и вспышки видно даже через густой дым. Исполин продолжал стрелять, не жалея боезапаса. Огромные дымящиеся стаканы использованных снарядов, чуть ли не с человеческий рост, падали на землю. Он стрелял из соток, как из автопушек. Да они каждая квадра столько настреляет за один бой. Но эта стена огня оправдана. Это владение дома Варга, а они перешли границы. Кровная месть или нет, неважно. Это явный намек, что мы настроены решительно, и южанам здесь не рады. 12 точек впереди так и отражались на радаре, но это не говорит ни о чем. Даже горящий или взорванный двигатель еще долго выделяет пары игниума. Они будут мешать понять, сколько машин осталось на самом деле. Но точки больше не двигались. Прорывы и окружение не удалось. Уцелевшие со временем отойдут, пока еще могут уйти. Но потом мы и встретим эту армию в бою. 12 шагоходов — это грозная сила. Но мы не можем их преследовать. Нельзя допустить потери исполина. Это приведет к поражению. «Отходим», — передал я. «Небожитель, ответьте. Сопроводите нас в Мардоград». «Принято», — пробурчал голос там. «Веду вас к шагоходу наблюдателя Варга. Оттуда в город». Уже через час мы добрались до Эквита, который нас ждал. А заодно я узнал, как они на нас вышли. Благодаря штурмовикам, которым я не доверял. Они смогли прорваться через границу с боем и передали, что мы идем через горы, когда между нами нарушилась связь. Оправдали свою репутацию. Командующий армией Аграни в ответ на это отправил на встречу с новым наблюдателем всех трех исполинов к возможным точкам нашего появления. Ведь только я знал, куда иду. Мы наткнулись на небожителя. К западу, в паре сотен километров отсюда, дежурила ищейка. Ужас глубин охранял границу, собираясь уничтожить любой военный отряд, который рискнул бы ее пересечь. Часть экипажа небожителя перешла к нам, чтобы заменить нас после этого изнурительного марша. Убедившись, что все хорошо, и пилот, который достался мне, не опрокинет мой шагоход, я просто постелил куртку в кабине и мгновенно уснул. Долго спать я не мог, проснулся ровно через полтора часа. Это достаточно, чтобы отдохнуть, и в то же время не так много, чтобы потом болела голова от недосыпа. Сейчас вечер, но уже темно. И будет темно до самой весны. В эти места пришла полноценная зима. Вот-вот должно было засыпать горные перевалы. Так что можно не опасаться внезапной атаки тем же маршрутом, через который мы прошли. Наверняка уцелевшие риги врага и черный рыцарь вернулись домой. Но это не значит, что они будут ждать весны для нападения. Атакуют раньше, в этом я был уверен. В мою машину перешли Ян и Марк. Но они оба молчали, только глядели в оптику. Оба слишком уставшие. Марк хотел управлять сам, но я велел ему передохнуть и чуть ли не силой заставил спать. Ян выглядел бодрее. Сам я вернулся на свое командирское место и обложился картами. Ведь закончилась только самая легкая часть плана. Я прорвался через горы, а дальше начинается самое веселье. Другие дома явно не горят желанием приглашать наследника престола в столицу. Половина из них вообще хочет ее убить, тот самый подвох в договоре, который явно не ожидал даже прежний император. Нужен отчет о полном состоянии всех вооруженных сил Аграния, от исполинов до ополчения самых северных кланов. Нужен анализ логистики, поставок, работы ремонтных заводов. Надо понять, сколько производится оружия, еды, боеприпасов. Мне даже нужно знать, сколько сапогов и трусов могут шить местные фабрики. Все, что можно спланировать, должно быть спланировано. Все равно все пойдет кувырком, но к этому надо подготовиться. Нам предстоит драться очень долго. Вы успели пройти через эти горы? Болтливый пилот, здоровый лысый мужик с пышной седой бородой, постоянно ко мне поворачивается. Еще бы пара дней и все. Застряли бы там до весны. Повезло, буркнул я. А что у вас творится? Готовимся. Он положил широкие ладони на рычаг поворота. «Регвард убил нашего наблюдателя Алексея. Он забыл, что возмездие приходит с севера. Ничего, он ответит за все. Раздавим его вместе с его печатью огня». Ян при этих словах тяжело сглотнул и потер виски. Пилот был настолько словоохотливым, что делился со мной даже секретной информацией. Впрочем, Янок здесь, и он не против. 10 шагоходов возвращалось с юга, где они воевали против клайдеров. Это еще приказал покойный Алексей Варга, чтобы эти 10 шагоходов помогли ему удержать власть. Не вышло. Еще около 10 ждут в Агрании, плюс одна ремонтная, но я пока еще не знал точных цифр. Еще есть панцирники, артиллерия, пехота и даже крылолеты, но их мало, всего штук 5. Даже сейчас понятно, что у врага огромный перевес. Всего на боевом дежурстве во всей империи около 100 риг. Я помнил, что это говорили на обучении. Еще есть всего 9 достроенных исполинов. 10-й не в счет, его достроить невозможно. Это нереалистичный проект. Да и я не знаю, где хранится колоссальный шагоход. И, если честно, мне нет до этого дела. А ведь в горах нас преследовали целых 12 катафрактов. Вернее, я думал, что это катафракты. Ведь, судя по радару, они очень быстро двигались. Враги могут позволить себе отправлять такие силы. Но в горах это были союзные войска, вряд ли бы хоть один великий дом решился бы послать столько своих шагоходов в одно место. Хорошо, что мы пригнали еще 4 штуки. Они учебные, но только по названию. Вполне себе надежные боевые машины. Жаль только тот катафракт, который мы бросили в Хитланде, но с ним ничего нельзя было сделать. Почти 100 боевых рик и 9 исполинов. Из них почти 5-я часть шагоходов и целых 3 исполина находятся в Агрании, поэтому Келвин так опасался войны. Ни одна сторона не сможет быстро уничтожить другую. Если на Варга навалятся остальные дома, война затянется надолго, на годы, если не на десятилетия. А у меня родилась мысль, шутливая, но смеяться от которой не хотелось. Старый император будто специально дал мне тело помоложе, чтобы меня хватило в этой войне как можно дольше. Ладно, это и правда не смешно. Да и еще есть же Бинхай, у которого почти сотня малых шагоходов-уланов. Казалось бы, они вооружены всего 200, а преисподней нет вообще. Но если на них поставят копья... Осталось только понять, будет ли Бинхай нейтрален или присоединится к врагам. По их наследнику, который почти всегда молчал, я не знал, чего ждать. Горы остались позади. Мы шли по полю, потом через широкую дорогу в лесу. Едущие навстречу мотоповозки нам уступали. Среди них мало гражданских. В основном военные грузовики ехали на границу. Иногда попадались целые колонны панцирников от тяжелых артиллерийских модификаций с крупнокалиберными орудиями до легких разведывательных. Закрепленные на их броне прожекторы освещали дорогу. Аграния готовилась обороняться. Я уже забыл про карты и записи и просто смотрел в оптику. Это же когда-то было мне домом. Я не из самого Мордограда. Мое поместье было севернее, но я прожил здесь все детство. Всегда хотел побывать в Агране. Проснувшийся Марк открыл смотровой люк. Сразу подул холодный ветер. «Не был здесь несколько лет», — Ян вздохнул. «Меня же в 14 забрали в академию, и остальных тоже». Город светился огнями, которые отражались в реке Сильва, на берегу которой он лежал. Та самая река, которая начиналась чуть выше и направлялась к столице империи и академическому острову. Здесь нет таких высоких зданий, как в Урбусе. Многие столичные немного презрительно называли Мордоград деревней, но он все равно был не лишен некой красоты. Здания, пусть и невысокие, но аккуратные и красивые, многие украшены лепниной, а там, где жители были побогаче, были поставлены статуи. Город пережил многое, и кучу войн, и даже оккупацию, но всегда восстанавливался. Разрушенные и сожженные здания строили в прежнем стиле, чтобы было похоже на старые постройки. Я даже узнавал многие знакомые с детства места, хотя помнил, что некоторые районы были уничтожены во время боев, когда мы выбивали отсюда дом Накамура, но все восстановили. Потом подойду ближе и проверю, что там. Боевые катера и сторожевые корабли, маленькие по сравнению с нашими ригами, медленно плыли по воде. Их орудия направлены на тот берег, ведь там Хитланд, который теперь враждебен нам. Даже с высоты шагохода я не видел каких-то скоплений войск с той стороны. Понимаю, что в этом месте нет смысла пытаться форсировать реку, она очень глубокая и широкая, а мостов нет. Зато даже обычная артиллерия может обстрелять Мордоград. Но если захотят, пожалеют. Из реки на пристань медленно выбирался ужас глубин. Самый неказистый и неповоротливый исполин, и самый крепкий. Я еще в академии читал про него в учебнике. Даже копья не берут его лобовую броню. Его корпус очень толстый, цилиндрической формы, как короткая сигара. Ноги и руки тоже напоминали сигары. Все очень герметично и прочно, а орудия убирались внутрь. Говорят, Риггер спроектировал его для борьбы с подводными кораблями дома Ямадзаки, чтобы он мог стрелять по ним в глубине. Но никто так и не решился опустить дорогущего исполина на дно океана. Самое глубокое, куда он мог входить, — это река, и то только по грудь. Массивный шагоход остановился на окраине. Мы уже почти дошли до города, когда показался третий исполин. Ищейка тоже впечатляла размерами. Никто не знал, почему Риггер назвал этот исполин именно так. Он выделялся особенно. У него 4 ноги, а не 2. На спине установлено самое мощное орудие, когда-либо построенное человеком — пушка «Карнифекс». Даже на линкорах дома Накамура нет ничего подобного. Сейчас орудие закреплено на спине, чтобы не разболталось при беге, ведь ищейка очень быстрая, да и стрелять на ходу из такого — это безумие. Я не видел, на что способна такая пушка, но иметь это орудие на своей стороне очень неплохо. Мы пошли по главной дороге, которая шла через весь Мордоград. С одной стороны встал небожитель и несколько обычных риг, с другой — ищейка и ужас глубин. Мы, построившись в колонну, пошли прямо по главной городской улице. Она свободна, ее освободили для нас. На тротуарах собирались люди, смотревшие на нас, некоторые махали платками, другие поднимали кулаки. «Зачем они здесь?» — спросил Ян. «Встречают же», — пояснил наш пилот. «Новый наблюдатель прибыл домой, а с ним императрица и главнокомандующий. Весь город вышел на улицу». Дорога рассчитана на вес шагоходов. Почти не осталось трещин от нашего прохода. Мы спокойно дошли до главной площади, где уже выстраивалась гвардия Варга, вооруженная самозарядными винтовками. Чуть в стороне собрались генералы, офицеры, сановники и прочие. Простые люди стояли в стороне за ограждениями. Над дворцом, массивным трехэтажным зданием серого цвета, который напоминал крепость, ударил яркий красный фейерверк. Люди закричали, когда мы остановились и заглушили двигатели. Почти целая толпа, прибывшая для торжества, встречали нас громкими криками, будто буря началась на море. На каменную площадь падал снег, у меня начали мерзнуть уши, но многие пришли сюда по этому холоду добровольно. Среди этого рева можно было различить отдельные крики. «Славься, Ян Варга! С возвращением! Слава императрице!» Но были и другие. «Месть! Возмездие приходит с севера! Отомстите им за брата, лорд Ян! Убейте их всех! Смерть южанам!» Янок побледнел, услышав это. Из Эквита тем временем выпускали эвакуированных студентов и гвардейских офицеров из охраны Катерины. Игнат Воронов заверил меня, что половина гвардейцев уже добралась сюда, пока мы ходили по горам, еще часть скоро прибудет. Вытащили Валентина. У меня все не было возможности его проверить. Смертельно бледный парень спал или просто лежал с закрытыми глазами, закутанный в толстое зеленое одеяло. Рядом с ним шла Мария, внимательно глядя то на него, то на меня. Я помахал ей рукой и чуть улыбнулся. Поговорю с ней позже. Кто-то из седых генералов уже собрался было читать торжественную речь. Но мне этого не хотелось. «Остановишь его?» — шепнул я Яну. «Пусть лучше соберемся чуть позже в более тесном кругу. Нам нужны отчеты, и чем скорее, тем лучше. И не надо будет мерзнуть». «Да, согласен», — он кивнул. «Да и какие сейчас праздники?» Хватило всего одного слова, чтобы все прекратить. Толпа начала расходиться, а решетчатые ворота дворца Мордограда открылись перед нами. «И теперь мы здесь?» — со вздохом спросила Катерина. «Будем ждать рассвета», — она показала на темное небо. «Да, до весны. Пусть твоя охрана держится рядом, так мне спокойнее». Они нас уже обступили со всех сторон, и не только элитные нерские стрелки, но и штурмовики из Норландии в своей черной броне и с тяжелыми дробовиками. Прибыли сюда и сразу взялись за работу, но они свое поручение с разведкой и посланиями выполнили. Больше никаких подозрений к ним. Ужин, а сразу и первую встречу назначили через час. Я едва успел добраться до гостевой комнаты, наскоро вымыться в горячей ванне, которую мне приготовили заранее. Когда вышел, с сожалением посмотрел на белую широкую кровать, которая меня ждала. Сон подождет. Не знаю, когда они успели, но меня уже ждал новенький офицерский мундир, будто сшитый по моим меркам. Черная бархатная ткань, но без знаков различия и без геральдики. Нужно будет сказать, чтобы нашили эмблему императорского дома, раз уж я снова генерал. Я быстро оделся и пошел по широкому прохладному коридору мимо каменных статуй небожителей. В моей комнате было паровое отопление, но в коридоре очень холодно. Полы идеально гладкие, в них отражались стены. Каждый шаг отдавался эхом. Почти ничего не поменялось с тех пор, когда я был здесь последний раз. Оказывается, я хорошо помнил, как добраться до зала церемоний. Нашел дорогу с первого раза. Надо бы взять куртку потеплее. В этом зале даже пар шел изо рта. Обычно тут всегда толпа людей, но сейчас почти никого вот и не нагрело. Мебели внутри не было, кроме единственного кресла, стоящего на возвышении. Не трон, но достаточно похоже. Есть трубы парового отопления, идущие вдоль выложенных синей плиткой стен. Но трубы не особо помогали спасаться от холода. Одна из лампочек, освещавших большой зал, мигала. Кто-то из слуг поглядывал на нее, но ждал, когда мы уйдем, чтобы ее заменить. Ян сидел на мраморных ступеньках, рядом с большим креслом, глядя перед собой задумчивым взглядом. Я сел рядом и поморщился от холода. Парень пришел в себя. «Я боялся этого зала», — признался он. «Казался очень большим. Забавно. Раньше здесь сидел великий герцог Аграния, потом король, потом, когда пришел Тарген Великий. На этом месте сидели поколения небожителей Дерайга. Потом они все отправились в могилу. Ян невесело хмыкнул. Потом тут был сам Павел Громов, а после него — потомки Варга. И теперь я должен сидеть в этом кресле. Если бы я услышал об этом раньше, то решил бы, что это шутка. «Никуда теперь не денешься», — сказал я. «Верно. Раз мы пришли, и ты объявил чрезвычайное положение, то теперь ты главный». «Не совсем. Мы прошли через горы. Мне теперь уже нет необходимости приказывать тебе каждую мелочь. В твои дела я лезть не буду. Это твои владения. Меня интересует только одно — насколько тут все готово к обороне». «Генералы храбрятся?» — Ян посмотрел на свою руку. «Говорят, что хоть прямо сейчас готовы идти на юг. Сейчас будет ужин, и они все будут об этом кричать и требовать отомстить. А вот теперь смотри, что будет». Я чуть наклонился к нему и зашептал. «Сейчас они будут искать у тебя слабину, чтобы ты поддался на их уговоры, что якобы они понимают лучше, что делать. Не поддавайся им, Янок. Мне они подчиняться не хотят, они считают, что я для них молод. Эти старые пердуны очень хитры и очень крепко держатся за власть». «Да, наверное», — он отвернулся. Я не сразу понял, что Ян хихикает. Похоже, из всей речи он услышал только про пердунов. «Прости», — он откашлялся и вытер лоб рукавом. «Иногда на меня находит. Они будут советовать разные вещи», — продолжил я. «Напирать на твою молодость и неопытность. Говорить, что охотно поделятся с тобой мудростью. Будут намекать, что императрицу надо спрятать подальше, может быть, скажут о женитьбе с ней. И уж наверняка будут уговаривать тебя, чтобы ты меня никогда не слушал. Или чтобы вообще прогнал. Они не захотят выполнять мои приказы. Это ударит по их гордости. Но ведь ты командующий». Ян нахмурил лоб. «Если я скажу им...» «Не, это так не работает», — возразил я. «У нас впереди тяжелые месяцы, и они должны слушать меня не потому, что ты им это сказал или такой приказ издал император, а потому что я понимаю во всем этом лучше их, и они в этом убедятся, так что давай-ка договоримся, наблюдатель Варга». «О чем? «Ты не поддаешься им, а я заставлю их слушаться всех нас, или они будут пытаться заставить тебя, чтобы ты делал, как говорят они. Будут прикрываться заботой о тебе, но в итоге можно вообще стать их марионеткой». «И как ты это сделаешь?» «Увидишь», — я усмехнулся. «К таким я подход знаю. Главное, не поддавайся им и слушай, что буду говорить я». Лорд Ян, похожий на скелет дворецкий, вышел на середину зала и поклонился. «Званый ужин подан. Желаете пройти туда прямо сейчас?» «Да», — он поднялся и шагнул в ту сторону, но остановился. «Генерал Загорский», — Ян откашлялся, — «приглашаю вас на совместный ужин с командованием моей армии. Принимаю приглашение, лорд-наблюдатель». Я сухо кивнул. «Вообще-то его вассал, раз у меня только малый дом, который еще и существует только на бумаге. Но пока идет эта неразбериха с троном, я вне обычной цепочки подчинения. Сейчас я выше, чем он, и тем более выше его престарелых генералов». Мы направились на ужин в другой зал, который я тоже хорошо помнил. Перед входом стояли дворцовые гвардейцы, которые при нашем приближении взялись за ручки массивных черных дверей. Но мы остановились, увидев кое-кого. Лично я удивился. Янок тоже. «Никогда не видел тебя в платье», — сказал я. «Я и не надевала это в академии», — Громова покраснела и кашлянула. «Хотела надеть мундир. Тебе идет. Это, конечно, не самое пышное и парадное платье, но ей и правда шло. Белое, с открытыми плечами, почти до самого пола. А я ведь только сейчас заметил, какая у нее отличная фигура. Вырез декольте совсем не глубокий, даже очень скромный. На шее висел амулет со свечой предка». Увидев, как я ее разглядываю, Громова снова начала краснеть, но я ей подмигнул. «Ты смотришься в нем лучше, чем все, кто там находится». «Правда?» Я чуть приподнял локоть, и она взялась за него. Ян кашлянул и показал на дверь. «Ну что?» — объявил я. «Не расслабляемся?» «Мы прошли через горы, но настоящая бойня будет прямо сейчас. Сейчас эти старики будут перед вами преклоняться, но только чтобы найти ваши слабые места. Держимся вместе и отобьемся». «Поняла», — сказала Катерина. Ян снова кивнул и откашлялся, расстегивая свой черный парадный мундир. «Прошу». Массивные резные двери открылись перед нами. Стоящий на входе громила в гвардейской форме проревел наши имена. «Всем внимание! Ее императорское высочество, принцесса Катерина Громова, правитель Агрании и глава Великого дома лорд-наблюдатель Ян Варга, главнокомандующий имперской армией генерал Роман Загорский». Мы вошли внутрь под пристальными взглядами Мардоградского двора. Я внимательно глядел на всех. Все эти военные сановники не хотят уступать мне. Но никуда они не денутся.